Глава 25. Киллари медленно обвел взглядом развернувшуюся картину, трепеща кожистыми складками от ужаса и отвращения. Боевые корабли были повсюду. Одни дрейфовали по относительно стабильным орбитам, другие по более крутым гиперболическим траекториям, которые через несколько часов или дней приведут их к падению в огне на поверхность планеты. Ни на одном из кораблей не было видно признаков хоть какой-то активности. Датчики точильного колеса показывали, что в большинстве своем реакторы еще теплились, но на минимальной, медленно затухающей мощности. Куда ни кинь взгляд, везде попадались останки, а за некоторыми крупными кораблями тянулись тонкие струйки дыма. Одна отбившаяся от общего скопления канонерка медленно вращалась, и на полуоторванных пластинах ее обшивки бликовал свет далекого солнца, а протяжный дымный след окутывал ее причудливым коконом, напоминающим серпантин. Дым поблескивал, будто он был не просто испарением от обломков, а исходил от кашицы расплавленного металла, и Киллари подивился, какое оружие оставляет после себя такие сгустки вещества. На парочке кораблей виднелись мерцающие очаги пожаров, где лазерные пробоины пришлись на кислородные трубопроводы. Что бы здесь ни произошло, точильное колесо пропустило все главное действо. «Вперед!» — скомандовал Джикстас. «Я хочу сам все рассмотреть!» «Вперед!» — повторил Накир. «Можно подумать», — пришло в голову следопыту, что присутствие Килджи еще что-то значит на его собственном корабле. Досветовые двигатели ожили, и точильное колесо устремилось вглубь гравитационного поля планеты. Киллари с тихой болью заметил, что разбитые корабли заведомо там увязли и были лишены шанса скрыться в гиперпространстве. Неудивительно, что на этом же самом месте их настигла гибель. «От кораблей еще исходит тепловое излучение органики», — сообщил вассал за пультом сенсорного контроля. «Трупы на борту остывают». «Значит, прошло максимум несколько часов», — заключил Киллари. Можно ли этим объяснить то, что он увидел в Великой Яви? Может, следопыт Сарж пытался убежать с этой бойни на корабле, чей гиперпривод сначала захлебнулся, а потом окончательно заглох? «Итак, Траун отказался сдаваться», — произнес Джикстас со смесью удовлетворения и разочарования в голосе. «Было у меня такое предположение». «Что на него нашло?» — пробормотал Киллари. «Он всегда считал себя непобедимым», — сказал Джикстас. «А здесь удача отвернулась от него». Гриско выдал звук, в равной степени похожий и на фырканье, и на смех. «Пока доминация катится под откос, отдельно взятые чиссы истребляют друг друга и гибнут сами. Восход и его жители теперь наши». «Похоже на то», — протянул следопыт, не сводя глаз с обломков. Джикстас мог приводить какие угодно сравнения, но для Киллари эта катастрофа была необъяснима. Как все произошло? Глаз уловил какой-то отблеск. От небольшого астероида, плывущего за пределами поля боя, отразился луч солнечного света. Теперь следопыт разглядел, что вокруг с десяток подобных космических объектов. Самый большой по размерам сопоставим с канонеркой, а самый маленький — со спасательной капсулой. Возможно, они отделились от скопления астероидов, которые датчики засекли неподалеку. Как будто сама природа заинтересовалась битвой и прислала своих детищ в первый зрительный ряд. Наморщив лоб, Киллари задержал взгляд на скопление астероидов. Компактная группа камней, дрейфующих на расстоянии действия датчиков и средств связи и быстрого внутрисистемного прыжка до планеты, представляла собой идеальное прикрытие для поста наблюдения. И действительно, как только это пришло следопыту в голову, он начал различать слабые отблески отраженного света. Но датчики точильного колеса не показывали никакого движения или энергетических выбросов. Если там и правда кто-то засел, его, по всей видимости, зацепило разрастающейся битвой, и от поста наблюдения остались точно такие же обломки. А может, отблески давали рудные жилы в астероидах, а остальное домыслило воображение Киллари? «Вон там!» — указал Джикстас, ткнув пальцем в обзорный экран. «Два корабля ближе всего к планете. Кажется, они обмениваются лазерным огнем». Отвлекшись от созерцания астероидов и обломков, следопыт посмотрел, куда показывал Джикстас. За закручивающимся шлейфом дыма виднелись два корабля, по инерции дрейфующие параллельным курсом, поскольку у обоих отказали двигатели. Киллари узнал их. То был чистский ночной дракон под названием «Бдительный» и трофейный некордунский фрегат Уингали Фуа Мароксаа Эйлос. На глазах у следопыта, испытавшего вдруг странное щемящее чувство, между ними протянулась дорожка бледных, бессильных лазерных разрядов. «Вассал, ведите корабль ближе к ним!» — приказал Джикстас, переведя указывающий перст на Килджи за пультом рулевого. «А вы, вассал!» — он повернулся к связисту. «Запросите в открытом эфире информацию о выживших!» «Выполнять!» — процедил Накир. «Уже поступает входящий сигнал», — доложил связист, нажимая кнопки на своем пульте. «Генералириус Накир! Вы ли это?» — раздалось в динамике после некоторой заминки. Слова наполовину потонули в треске помех поврежденного передатчика. «Да, я», — подтвердил Килджи. «Вы старший капитан Траун?» «Да», — ответил голос, и на этот раз Киллари все-таки узнал его. Но в нем больше не звучало холодной уверенности, граничащей с самомнением, которой отличался этот конкретный синекожий. Голос Трауна стал измученным, встревоженным, растерянным. Его планы, интриги, уверенность в исходе — все пошло прахом. Совсем недавно Киллари задавался вопросом, не сметет ли Трауна и всех чиссов флот Грисков. Вместо этого они сами разгромили друг друга. «Боюсь, вы прибыли слишком поздно, чтобы распространять просветление, которое когда-то мне обещали», — продолжил Траун. «Возможно, в другом месте вам повезет больше. Джикстас из народа Грисков все еще путешествует с вами?» «Путешествую», — лично подтвердил Джикстас. «Скажите, Траун из народа Чиссов, вы нашли одаренных родичей Магис, за которыми прибыли сюда?» «Да, мне повезло с ним», — ответил Чисс. Джикстас повернулся к Киллари, и воображение следопыта нарисовало улыбку под черной маской. «С ним!» — эхом повторил Гриск. «Значит, он всего один?» «Их никогда не бывает больше двух», — сообщил Траун. «На то их и называют — Магис и Магисын». «А», — выдал Джикстас, — «и они оба с вами на Эйлосе?» Последовала краткая неуверенная пауза. «Нет», — сказал Траун. «Они на планете. На пути в безопасное место». «Ясно», — обронил Джикстас. Где-то далеко под ногами послышался глухой стук. Точильное колесо наткнулось на небольшой обломок. «Безопасное от моих притязаний или от ваших?» «Зачем им ограждать себя от моих притязаний?» «Ну, разумеется», — подхватил Гриск. «Позвольте поделиться, что думаю я. По-моему, вы соврали Киллари Уандуалонскому и каким-то образом смогли вложить это заблуждение в головы наблюдателям Грискам, которые остались на восходе. Я считаю, что этих маги-сыновей больше, чем один, и вы всех их нашли. Думаю, сейчас они все ютятся на вашем охромевшем корабле». «Мой корабль вовсе не охромел», — возразил Чиз. «Ремонт идет полным ходом». «Пустые старания», — спокойно произнес Джикстас. «У вас не осталось ни электростатических барьеров, ни лазеров, да и мощности не хватает, чтобы привести в действие хотя бы одно из двух. Одиночный лазерный залп или ракета, и от вас останутся лишь обломки. Наши датчики показывают, что на борту бдительного и то больше живых». «Это я нарушил ваши планы, Джикстас из народа Грисков», — сказал Траун. В его голосе чуть прибавилось пыла. «Оставьте мертвых и умирающих в покое». «Если они и правда умирают, разве не милосерднее прекратить их страдания?» — спросил Гриск. «Впрочем, вы не ошиблись. Я прилетел на восход, чтобы прикончить именно вас. У меня нет ни жалости, ни презрения к тем, кто по своей воле катится в пропасть вместе с вами. Поэтому предлагаю обмен. Их жизни в обмен на маги-сыновей, которых вы держите на своем корабле». Пауза, последовавшая за этим, была уже длиннее. «Я не могу отдать их вам», — ответил Траун. «Они слишком юны и хрупки. Их жизни бесценны». «Я их не обижу», — заверил его Джикстас. «Для Грисков они будут желанными гостями». «Гостями навсегда и останутся», — бесцеремонно припечатал его Чиз. «Сомневаюсь, что вам захочется тратить на их обучение необходимое время и терпение». Джикстас с негодованием фыркнул. «Время и терпение, говорите? Право же, вы меня недооцениваете. Я уже вложил немало времени и терпения в вас и вашу доминацию. От меня точно не убудет инвестировать еще немного в ценный ресурс». «Вы вложили время?» — усмехнулся Траун. Голос его зазвучал чуть звонче, будто он осознал, что конец близок, и решил встретить свою участь с подобающим достоинством. «Вы же набегом в этом регионе, а я говорю о годах, которые уйдут на обучение маги-сыновей». «Я отнюдь не новичок на этой войне, Траун из народа Чиссов», — натянуто огрызнулся Джикстас. «Говорите, годы терпения? Именно столько ушло на взращивание и обучение генерала Ива Великодушного и его никардунов. А на то, чтобы сориентировать его и подтолкнуть завоевание в нужном направлении, терпение и вовсе потребовалось безграничное». «Что-то я не вижу там никакого терпеливого руководства», — возразил Траун. «Ив просто бросался на всех, кто попадался ему на глаза. Вряд ли для этого нужно особое указание». «Если вы вбили это себе в голову, то вы не так проницательны, как мне казалось», — сказал Джикстас. «Для того, чтобы наглухо окружить вашу доминацию, нам пришлось тщательно выверять последовательность и местоположение его завоеваний и союзов». «Под завоеваниями вы подразумеваете Вакскую коалицию и Горвианское содружество?» «Горвианцев и завоевывать не надо», — отмахнулся Гриск. «Чтобы стихнуть и попрятаться по углам, им хватило и того, что Ив заключил мир с их врагами Лиоаоями». «Значит, одних вы порабощали, а других держали в страхе», — произнес Траун. «А что с теми цивилизациями, из которых вы выкачали все ресурсы, а затем растоптали?» «А что с ними?» — переспросил Джикстас. Черный балахон колыхнулся, когда он пожал плечами. «Они были ни на что не годны, кроме как стать учебными мишенями для солдат Ива. Редкие исключения, вроде этой планеты, представляли собой какую-то ценность, но не настолько, чтобы отвлекать войска. Поэтому вы подсылали к ним Акбуи, чтобы разрушить общество изнутри». «В некоторых случаях да», — подтвердил Гриск. «Акбуи мастерски проворачивают такие операции. Скажем, тот, которого звали Хаплив, был одним из лучших. Чиссы дорого заплатят за то, что лишили меня возможности и впредь пользоваться его услугами». «О каких будущих услугах речь?» — отмахнулся Траун. «Вы и так снесли в этом регионе все под корень». «Пожалуй, не все», — заметил Джикстас. «Может, я отправлю Акбуи отравлять души вашим друзьям Паккаш, а может, Вакам или Гарвианцам?» «Было бы ошибкой превращать их планеты в подобие нынешнего восхода», — предостерег его Чиз. «Допустим», — наполовину согласился Джикстас. «Не отрицаю. Восход был показательным образчиком искусства покорения и истребления. Но, как вы и сами видите, это накладно. Возможно, я просто сделаю гарвианцев и ваков рабами. А то вдруг с запозданием выяснится, что и на их планетах есть уникальные ценности. В конце концов, воздействие Акбуи приводит не только к взаимному уничтожению». «Что есть, то есть», — сказал Траун. «Идея использовать найденные на восходе Найикс для подкупа чистских чиновников была весьма остроумной. К счастью, мы вовремя пресекли интриги Акбуи». «На время пресекли», — поправил его Гриск. «Наши недавние действия вскоре принесут те же плоды, что вы наблюдаете здесь, внизу». «Возможно», — обронил Траун. «Но вы допустили серьезную ошибку, когда натравили Ива на паатаатусов». «С чего вы взяли?» «Итак, по вашим словам, после многих лет подрывной работы наконец-то пришло время выйти из тени на свет», — продолжил Чиз, оставив его вопрос без внимания. «Вы облетели все правящие семьи, распространяя слухи об измене и предлагая взаймы боевые корабли Грисков. Но все это было ложью. Между семьями не было никакого заговора, и ни один корабль не должен был попасть во владение чиссов. Вы собирались все время держать их под своим контролем. А вы сами отдали бы боевые корабли в руки тем, кого намерены уничтожить», — парировал Джикстас. «Еще бы они у вас хоть в каком-то виде остались, конечно же». «Намек понят», — невесело произнес Траун. «Но вы уж точно не могли предположить, что по прибытии застанете такую картину. Неужели вы и правда считаете, что вам безопасно прилетать сюда в одиночку без поддержки флота?» «Разумеется, я так не считаю», — ответил Гриск с ноткой злорадства в голосе. «Если ничто не мешает обзору, посмотрите наружу и увидите гарантию своей гибели». В этот момент прямо позади точильного колеса слаженно появились 15 кораблей флота Грисков. «Видите их, Траун?» — спросил Джикстас. «Видите?» «Вижу», — подтвердил Чиз. «Внушительная армада. Полагаю, вы их представите?» «Хотите знать названия кораблей, которые разгромят вас лично и добьют жалкие остатки ваших войск?» — озадачился Джикстас. «Зачем?» «А что такого?» — осведомился Траун. «Или гордыня так застит вам глаза, что вы не хотите делиться славой с другими капитанами?» Гриск издал насмешливый звук. «Хотите вбить клин между мной и моими подчиненными? Вы и впрямь глупы. Но да ладно. Самый большой корабль, по правую руку от этой жалкой пародии на линейный крейсер, на котором летают килджи, мой флагман Жорнов Судьбы». «Впечатляет», — отозвался Траун. Киллари пришло в голову, что Чиссу хорошо удалось скрыть свой страх, но у него наверняка сжалось сердце при виде грозного боевого корабля Грисков. «Вот-вот», — согласился Джикстас. «Это мастер войны класса «Осколок», самого высокого класса в боевом флоте Грисков. На его правом и левом флангах, и над ним, мастера войны класса «Камнелом». Они называются «Стиратель», «Неотвратимый Рок» и «Покоритель Небес». Их прикрывают 11 предводителей класса «Призма». Я бы их назвал поименно, но зачем вам засорять голову перед самой смертью?» «Всего 15 кораблей», — подвел итог Траун. Я смотрю, это больше, чем вы предложили патриарху семьи Клар». «Разумеется», — произнес Джикстас. «Прошу извинить меня на минуту». Он протараторил несколько слов на языке грисков, и Киллари увидел, как четкий строй кораблей медленно рассредоточивается в разные концы поля боя. «Я отправил их на поиски выживших», — продолжил Джикстас, снова переключившись на Минисиат. «Помните, я предложил вам жизни чиссов в обмен на маги сыновей?» Речь шла только о бдительном. «Хочу добавить дополнительный стимул», — пояснил Гриск. «Вы правильно подметили насчет количества кораблей. Патриарх Ревлекс оказался не единственным чванливым придурком, ухватившимся за мое предложение. Патриархи семей Чав и Уфса тоже с готовностью включили корабли Грисков в семейный флот. Я со своей стороны был только рад поставить их на прикол в безопасных гаванях, где они без малейших усилий с нашей стороны получали топливо и припасы». «А теперь вы вызвали их всех сюда», — сказал Траун. «Что если патриархи заметят их отсутствие? Вдруг им придет в голову, что ваше обещание о возвеличивании — ложь?» «Вы на это надеетесь перед лицом неминуемой гибели?» — спросил Джикстас. «Что патриархи поймут, где сглупили, и разорвут со мной все договоренности?» Он презрительно фыркнул. «Нет, Траун, как и ваше намерение использовать Магиса и ее подданных для того, чтобы вам открывался исход всех битв, эта надежда тоже не оправдается. Мои боевые корабли закончат свое дело здесь и вернутся в свои гавани задолго до того, как патриархи начнут беспокоиться. Возможно, даже до того, как кто-то заметит их отсутствие. Было бы разумней оставить 1-2 корабля на месте, чтобы усыпить их бдительность», — заметил Чис. «Теперь и я к этому склоняюсь», — признал Джикстас. «Но я летел на восход с расчетом на масштабное сражение. Вот уж не думал, что вы сделаете всю работу за меня». «Значит, весь ваш флот здесь?» Кожистые складки Киллари взметнулись. Вопрос выбивался из общей линии. По всей видимости, Джикстас тоже так решил. «А почему вы спрашиваете?» «Предлагаю обмен», — сказал Траун. «Ответьте на мой вопрос, и я скажу вам, почему было ошибкой натравливать Ива на паатаатусов?» Киллари покосился на Джикстаса. Гриск сидел неподвижно, лицо под маской было повернуто в сторону обзорного экрана и видневшихся за ним двух покалеченных кораблей, к которым точильное колесо неустанно приближалось. «Так и быть, я вам подыграю», — согласился он. «По большому счету, просчеты Ива меня не волнуют, тем более, что он давно сгинул. Но не скрою, меня отчасти гложет любопытство. Да, весь мой флот здесь. Понятное дело, это не весь флот Грисков. Он бы заполонил небо Циллы от края до края. Это лишь те корабли, которые я посчитал нужным отрядить для разгрома доминации чиссов. За исключением того корабля, который мы уже уничтожили». Из глотки Джикстаса вырвался ракочущий звук. «Топчущий надежды!» «Да, он был близнецом жорного судьбы. Как и в случае с Хаплифом, будьте покойны, за его гибель с вас спросят сполна». «Приношу извинения за то, что поднял болезненную тему», — сказал Траун. «Я упомянул его лишь в связи с тем, что запись боя с ним дала силам обороны чиссов детальное понимание, как противостоять вашим кораблям и уничтожать их. Вам бы не мешало подумать над этим, прежде чем снова соваться в доминацию». «Уже подумал и счел несущественным», — с пренебрежением процедил Джикстас. «К тому времени, как я поведу свои корабли в открытый поход против доминации, от ваших сил обороны мало что останется. Особенно на фоне того, что половина флота экспансии и обороны покоится здесь в руинах. Теперь объясните, в чем мы ошиблись с Ивом?» В том, что паатаатусы были крайне недовольны его попыткой завоевать их, пояснил Траун. Помножьте это недовольство на равнозначную благодарность лично мне за то, что помог разбить последний оплот никардунов в их владениях. И что с того? И они с радостью оказали мне ответную услугу, поведал Чис. Генералириус Накир, вы нас слушаете? Слушаю, подал голос Накир. Вы выставили келлегионы против нескольких разрозненных народов к югу и юго-востоку от доминации, напомнил Траун. По злой иронии, для ваших войск это как раз к северу и северо-западу от роерожденных паатаатусов. Они сочли неприемлемым, что вблизи от их границ орудует столь многочисленная военная сила. «К чему вы клоните?» — требовательно спросил Килджи. «К тому, что ваши келлегионы сгинули», — ответил Чис. Многофланговый ударный флот паатаатусов отвлек их на себя и подчистую разбил. Все до единого келлегионы. Планеты, на которых вы собирались насаждать свое просветление, и их жители теперь свободны. «Нет!» — не поверил Накир. «Вы лжете! Келлегионы Прожектории неустрашимы и сокрушительны!» «К их несчастью, у них также имеются определенные слабые места как в структуре, так и в доктрине», — сообщил Траун. «Все эти недостатки мы без труда установили по записям с вашего сторожевого крейсера «Молот». Разумеется, вся информация была передана паатаатусам до начала их кампании». Искоса взглянув на Накирра, Килари содрогнулся при виде того, как кожа Килджи прокатывается по его телу, словно штормовые волны. Джикстас, наоборот, застыл в полной неподвижности, повернув лицо к генералириусу. В этот момент Накир внезапно вскочил на ноги. «А все вы!» — взревел он, тыча в Гриска обвиняющим пальцем. «Ваше высокомерие и нежелание признать Килджи полноправными союзниками, ваша неспособность обеспечить надлежащую поддержку нашему походу во имя просветления!» Не говоря ни слова, Джикстас выхватил из складок одеяния маленькое стрелковое оружие и всего лишь распальнул из него. У Киллари свело кожистые складки от шока, когда Накир на его глазах дернулся и рухнул на палубу. Его избыточная кожа обмякла навсегда. «Господин!» — охнул Килари. «Спокойствие, следопыт!» — отрезал Гриск. «Раз келлегионы разбиты, генералириус больше мне не нужен». Он оглядел мостик, поочередно поворачивая лицо в маске к каждому килджи. После этого, очевидно убедившись, что не последует никакого сопротивления, он убрал оружие в потайную кобуру. «А теперь, Траун из народа Чиссов, вы готовы передать мне маги сыновей? Прежде чем переходить к этой теме, еще один момент», — произнес Чис. «Позвольте напомнить, что сведения, выгруженные из архивов Молота, как и наши собственные наблюдения по результатам столкновений с вашими боевыми кораблями, точно так же раскрыли несколько слабых мест в тактике и боевых навыках Грисков. С вашей стороны было бы мудро принять это в расчет при ответе на мой вопрос». «Что еще за вопрос?» — бросил Джикстас. «Самый важный из всех», — сказал Траун. «Вы готовы сдаться?» «Вы готовы сдаться?» Несколько секунд из коммуникатора не раздавалось ни звука. Ар-Алани пробежала взглядом по мостику бдительного, по затемненным экранам и рядам красных индикаторов, пытаясь представить, как у Джикстаса отвисла челюсть от неприкрыто наглого вопроса Трауна. Заодно неплохо было бы представить, как выглядят эти гриски, а то вдруг отвисшая челюсть для них невозможна физически. При взгляде в обзорный экран раздумья над физиологическим строением грисков уступили место более насущным заботам, Боевые корабли, рассекающие поле дрейфующих обломков, были огромными и уродливыми. Их вид вызывал неприятные воспоминания об их собрате, с которым бдительному довелось схлестнуться над этой же планетой. Да, из присутствующих только Жорнов Судьбы был сопоставим по размерам с боевым кораблем, который им удалось разгромить при помощи Зиинды. Но к моменту последнего удара топчущий надежды нес на себе следы серьезных повреждений от предыдущей стычки с Трауном и Зииндой. В отличие от него, Жорнов Судьбы выглядел так, будто только сошел со стапелей. Что касается остальных кораблей Джикстаса, по крайней мере, в размерах Стиратель, Неотвратимый Рок и Покоритель Небес не могли тягаться с Бдительным. К сожалению, они все равно были крупнее Реющего Ястреба и Сорокопута. 11 предводителей в этом отношении чуть уступали чистским тяжелым крейсерам, но превосходили легкие и патрульные крейсеры, которые Совет отправил сюда с подачи Ба Кифа. Вне зависимости от результата, кровь явно польется рекой. И в конечном итоге весь план баталии зиждился на артефакте инородцев, запрятанном внутри канонерки Паккаш, которая серпантином закручивала дымный след. Артефакт же мог сработать так, как задумал Траун, а мог и подвести. Но такие уж у них на руках оказались карты. Задачей Ар-Алани было разыграть их максимально хитроумно и безошибочно. «Вы готовы сдаться?» На другой стороне мостика Сорокопута кто-то тихо хихикнул. Первой мыслью Зиинды было пресечь это проявление непрофессионализма, однако ей тут же пришло в голову, что небольшая разрядка обстановки не только оправдана, но и желательна. Зиинда перевела взгляд с пустого тактического дисплея, который приковал ее внимание, на обзорный экран. Вдалеке виднелась спиральная дымная полоса, окутавшая канонерку с приведенным в готовность устройством инородцев. Зиинда отстраненно попыталась угадать, не издал ли сейчас средний капитан Апрос, дежурящий у этого устройства, точно такой же смешок. Она не хотела, чтобы он брался за это задание. Более того, она горячо возражала, настаивая, что место первого помощника на мостике собственного корабля рядом со своим капитаном. Но Траун с Ар-Алани были непреклонны. Устройство нельзя оставлять в руках Паккаш, поэтому на канонерке должна быть группа чиссов, которая и будет им управлять. Апрос вызвался возглавить эту группу. Траун одобрил, и на этом разговор был окончен. Зиинда понимала смелость и благородство этого поступка. Ведь если бы Апрос не вызвался добровольцем, эта обязанность была бы возложена на кого-то другого. Его намерение демонстрировало отвагу и преданность делу, которые и должны быть отличительными чертами любого офицера флота экспансии и обороны. Но где-то на задворках памяти нет-нет, да и всплывал их тихий разговор на мостике Сорокопута, когда они обсуждали семейную гордость и признание личных заслуг. Вдруг Апрос решил стать оператором устройства, чтобы память о нем внутри семьи и во всей доминации пережила его самого. Зиинда надеялась, что все-таки им двигало что-то другое, поскольку подобные решения так не принимаются. Впрочем, дороги назад не было. Зиинде только и оставалось, что драться с врагом на пределе своих сил и возможностей, а прочее оставить на волю Вселенной и воинской удачи. А еще, вне зависимости от исхода, она уж постарается, чтобы среднего капитана Цап-Ро Строба помнили в веках. «Вы готовы сдаться?» Долгую секунду Джикстас молчал. Киллари тайком бросил на него взгляд, недоумевая, какая гримаса исказила лицо под маской — удивление, ехидство или ярость. Неужели Траун стремился умереть раньше времени? Кожистые складки обвисли по сторонам. Ну, конечно же, стремился. С ним на Эйлосе была Магис с маги-сыновьями, а быстрая неминуемая смерть от рук Джикстаса лишит Грисков столь желанных трофеев. Но Джикстас не таков, чтобы на это купиться. Он будет держать гнев под контролем, пока не взойдет на борт Эйлоса и не проверит, там ли одаренные инородцы или нет. Только когда это будет выполнено, он позволит себе насладиться зрелищем казни Чиссы. Пока Джикстас подыскивал слова для ответа, динамик на мостике точильного колеса на чистой высокой ноте транслировал звук, который поступил в открытый эфир Сейлоса. Киллари вздрогнул, и кожистые складки симметрично трепыхнулись. Что это? Тревога? Предупреждение? Вызов? К его ужасу безжизненные останки чистских сил за обзорным экраном пришли в движение. Безвольно болтающиеся корабли совладали с дрейфом, ходовые огни ярко вспыхнули, медленное беспорядочное вращение прекратилось. Флот вышел на позиции и целенаправленно навел орудия на врага. Те чистские корабли, что погрязли в облаках обломков, вырвались из их гущи, сочащиеся наружу потоки дыма или технических жидкостей иссякли, остаточные пожары потухли. На системных экранах точильного колеса Киллари увидел, как уверенно нарастает мощность реакторов ближайших чистских кораблей. Конденсаторы лазеров наполнялись энергией. Над покрытыми наиксом корпусами разворачивались электростатические барьеры. Не прошло и 15 секунд после сигнала, как чистские корабли пришли в полную готовность. «Так что же, Джикстас?» — спросил Траун, без малейших следов былой боли и неуверенности в голосе. «Ваш последний шанс!» Ему никто не ответил. Оторвав взгляд от разворачивающейся снаружи картины пробуждения, Киллари посмотрел на командирское кресло. Оно было пустым. «Джикстас!» Суматошно озираясь по сторонам, следопыт повернул голову вправо как раз в тот момент, когда в переборке закрылся шлюз спасательной капсулы. «Джикстас!» Но поздно. Послышался приглушенный звук катапультирования, и Гриск удрал. Киллари огляделся, подрагивая кожистыми складками. Когда умер генералириус Накир, все его вассалы безвольно скорчились в своих креслах, то ли скорбели, то ли просто впали в ступор. Так они и сидели, явно не догадываясь о побеге Джикстаса и о грозной силе, стремительно разворачивающейся прямо у них под носом. Хозяин, давший им просветление, погиб, а собственной воли на что-то надеяться у них не было. И Киллари застрял тут вместе с ними. «Не расслабляемся!» — скомандовал Самакра, с мрачным удовлетворением наблюдая за тем, как дежурная смена приводит реющий ястреб в полную боевую готовность. Они отрабатывали это аварийное развертывание по два раза в сутки с тех самых пор, как сюда прибыли остальные корабли флота экспансии и обороны. Официально, чтобы арестовать Трауна, по негласному приказу Ба Кифа, чтобы перейти под временное командование Трауна и усилить его группировку. До Самакра доходили разговоры о недовольстве, предложенной Трауном легендой о якобы взаимном уничтожении чиссов. Но даже те, кто был не согласен со старшим капитаном, теперь убедились, что поле отгремевшего боя оказалось идеальной ловушкой, чтобы разъединить боевые корабли Джикстаса и подманить их на расстояние выстрела. Хотя, если бы хоть один капитан имел представление о размерах кораблей Грисков, они, скорее всего, возражали бы активнее. Но, по крайней мере, в данный момент инициатива была на стороне чиссов и их союзников Паккош. «Реющий ястреб! Пак-4!» — раздался в динамике голос Трауна. «Слышу вас!» — отрывисто сказал Самакра. «А в прою! Действуйте! Пак-4! Вперед!» Реющий ястреб окатил неотвратимый рог залпом затухающего лазерного огня. И в тот же миг к бакборту мастера войны подскочила ближайшая канонерка, тоже поливая его лазерными зарядами. Вот уж точно, мохнатый кутенок против норного льва. И Самакра не сомневался, что экипаж неотвратимого Рока именно так и рассматривает этот неуклюжий налет. Но в кои-то веки их ожидания не оправдаются. Неотвратимый Рок тяжеловесно повернулся к реющему ястребу, пусковые установки исторгли ракеты, а по канонерке он выпустил колючки. Несомненно, реакция была быстрой и отработанной, на нее не ушло много раздумий и приготовлений. Просто ленивый тычок в сторону назойливой помехи, пока приходится разбираться с более опасным, чистким, тяжелым крейсером. Колючки устремились к канонерке плотным пучком, предназначенным для того, чтобы кучно пробить ей фюзеляж. По мере продвижения они ускорялись. Секунду спустя первая колючка врезалась в плазмосферу, которую Авпрайю выпустил им наперерез под прикрытием лазерных всполохов. В единственном бою, где гриски использовали против чиссов колючки, это делалось для того, чтобы обезвредить приближающиеся плазмосферы или пробойники. Тогда их запускали по одной или попарно. Но сейчас командир неотвратимого Рока решил ударить по канонерке более кучным залпом. В итоге, когда запущенная с реющего ястреба плазмосфера парализовала первый ряд колючек, те, что набирали скорость позади, ожидаемо врезались в этот затор. Последний ряд колючек так и не успел пробить себе дорогу, поскольку вся эта беспорядочная груда взорвалась. Канонерка Паккаш была достаточно далеко, чтобы ее задел взрыв. Корпус неотвратимого Рока тоже был достаточно крепок для этого. К несчастью для грисков, встроенные в него датчики наведения такой прочностью не отличались. Пока лазеры реющего ястреба выхватывали и расстреливали подлетающие к нему ракеты грисков, а электростатические барьеры отражали огонь, канонерка бросилась прямо сквозь разрастающееся облако обломков и нанесла сокрушительный удар по ослепшему борту неотвратимого Рока. Заложив вираж в сторону, она своевременно уклонилась от запоздалого обстрела из неповрежденных надфюзеляжных лазеров и по крутой дуге пошла на второй заход. «Отлично!» — подал голос Траун. «Ведомые! Насесть на врага и не слезать с него! Ведущие в атаку! Покончим с этой угрозой!»